Второе. Черный всадник. «Ну что там еще случилось?» — раздраженно проворчал Либра. «Гости чем-то недовольны. Кого-то убили, похитили или подали холодный чай». «Враг у ворот!» — объявил адъютант, указав пальцем на окно. «Черный всадник в плаще!» Либра вылетел из кресла, как распрямившаяся пружина, вмиг оказавшись у окна. «Такие вести надо сразу сообщать!» — рыкнул он. «Без вопли, милорд! Он уже не у ворот, а во дворе!» Лорд задумчиво взглянул на дверь, потом снова перевел взгляд на окно, пожал плечами и распахнул створки. «Простите, миледи, я отлучусь ненадолго», — объявил он и перепрыгнул через подоконник. «Какой тут этаж?» — вслух изумилась Мира. «Третий, миледи», — тут же доложил адъютант. Девушка поспешила к окну. К ее удивлению, лорд вовсе не лежал внизу с переломанными костями. Вместо этого он бодро рубился с незнакомцем, укутанным в черный плащ. «Проводи меня вниз», — резко потребовала девушка. «Да, мадам!» — по привычке щелкнул каблуками и отсалютовал солдат, забыв, что перед ним не вайпер. Когда они вышли во двор, бой все еще продолжался. Либра непрерывно атаковал, заставляя противника отступать, но тот отражал каждый выпад, двигаясь при этом по кругу, отказываясь быть загнанным в угол. Центр этой композиции занимал громадный черный конь, неподвижно застывший на месте, никак не реагируя на происходящее вокруг. «Когда он окажется спиной к тебе, убей его!» — велела Мира солдату. «Милорда!» — ужаснулся солдат. Ему и в голову не пришло, что лорд может нуждаться в его помощи, ведя поединок всего с одним противником. «Я бы не советовал пытаться», — раздался из-под капюшона странный, совершенно лишенный интонации голос. Незваный гость понял слова девушки верно, приняв их на свой счет. «Хотя, если вы желаете отправить парня за порог...» «Зови солдат с арбалетами!» — приказал Либра, и адъютант мигом умчался. «Плащ испортите!» Все тем же равнодушным голосом изрек незнакомец. «Нельзя убить мертвого!» «Для покойника ты что-то слишком шустрый», — заметил Либра, предпринимая очередную атаку, вновь успешно отбитую. «Ты лич», — догадалась девушка. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Я король личей», — объявил гость прежним безжизненным тоном и внезапно расхохотался. Но при этом смех его тоже оставался каким-то равнодушным, словно был всего лишь нарочитой частью образа. «Не знаю, какой ты лич, но не сомневаюсь, если разрубить его на куски и сжечь, это его наверняка убьет», — уверенно сказал Либра. «Убьет», — подтвердил лич, — «но ненадолго». «Как это?» — опешил драконлорд. От удивления он даже прекратил атаковать и отступил на шаг. «Парень, ты, может, не в курсе, но умирают навсегда. Уж поверь моему опыту, никто из тех, кого я убил, не вернулся с того света». «Просто ты до сих пор не встречал личей», — сообщил гость, опуская меч. «Кстати, я пришел с миром». «Неужели?» — вскинул бровь Либра. «А я и не догадался». «Это я заметил. Полагаю, если бы ты догадался, то не стал бы на меня сразу нападать». «Обычно те, кто приходит с миром, не вваливаются во двор чужого замка без приглашения», — указал драконлорд. «Все время забываю, как вы, люди, дорожите своими территориальными границами». Гость откинул капюшон, продемонстрировав неестественно бледное лицо. «Я пришел предложить тебе союз в грядущей войне. И если ты уже достаточно намахался мечом, может быть, теперь мы сможем поговорить?» «Какой еще войне?» — удивился Либра. «Войне за власть, войне за жизнь, войне за судьбу этого мира, войне за...» Лич замолчал и небрежно махнул рукой. «За множество разных глупостей, которые вы, люди, так цените». «Говори яснее», — потребовал лорд. «У тебя имеются разведданные о том, что грядет война? Кто и на кого собирается напасть? Многозначительные высокопарные фразы, не содержащие полезной информации, меня не интересуют». «Ты провел почти полторы дюжины лет в мире полном магии. У тебя есть волшебный меч и могучий артефакт». Он указал на наруч на правой руке Либры. «Но ты по-прежнему мыслишь исключительно прагматично». «Это хорошо или плохо?» — уточнил драконлорд. «Это факт», — равнодушно ответил лич. «Я рад, что мы добрались до фактов», — холодно отозвался воин. «Я готов выслушать твое предложение, но строго, коротко, ясно и без отсылок к пророчествам и судьбам Вселенной. Я предлагаю тебе армию мертвецов. Взамен...» Лич выдержал паузу. «Взамен я хочу присутствовать при том моменте, когда предвечная тьма поглотит этот мир». «Ты издеваешься?» — осведомился Либра. «Если эта твоя тьма поглотит весь мир, ты не пропустишь этот момент, где бы ты ни находился». «Не старайся выглядеть еще глупее, чем ты есть. Я хочу видеть миг, когда предвечная тьма соприкоснется с этим миром и предшествующие этому события». «Пожалуй, я откажусь», — пожал плечами дракон-лорд. «Мне в этом мире еще жить, так что наши планы определенно не сходятся». «Думаю, я могу его уничтожить», — неуверенно предложила девушка, указав на Лича. «Так действуй, если тебе это удастся, получишь то, что просила». С ладони девушки сорвался зеленый энергетический шар. Но, врезавшись в живого мертвеца, сгусток энергии просто исчез, не причинив ему вреда. Тогда Мира извлекла из сумки свой странный магический жезл. Шар, сорвавшись с его острия, был значительно темнее и плотнее на вид. Эту атаку Лич встретил мечом. Энергия расплескалась о лезвие и рассеялась. «Девочка, ты хоть представляешь, что у тебя в руках?» При этих словах Лич, наверное, улыбнулся бы, если бы все еще мог это делать. «Да, ты могла бы меня уничтожить, умей ты этим пользоваться. Но ты не умеешь и уже не успеешь научиться. Хотя я мог бы тебе в этом помочь». «Правда?» – заинтересовалась Мира. «И ты согласишься меня учить?» «Конечно», – кивнул Лич. «Только для этого тебе нужно сначала умереть и вернуться из-за порога». «И многие соглашались на таких условиях стать твоими учениками», — фыркнула девушка. «Очень многие», — подтвердил Лич и, помедлив, добавил. «Никто не выжил». «Тьфу!» — возмутилась Мира. «У тебя шутки прямо как у Джестера, только чуть более загробные». «Мадмуазель, кажется, вы в каждом видите что-то от своего друга Джестера», — улыбнулся Либра. «Полагаю, вы к нему неравнодушны». «Полагаю, что вы очень плохой знаток психологии, милорд», — парировала девушка. «А Джестер мне не друг». «Сэр», — вмешался адъютант, давно вернувшийся вместе с солдатами и теперь со стороны наблюдающий всю сцену. «Незваного гостя расстреливать или приказ отменяется?» «Проваливайте», — отмахнулся лорд. «А всем, кто сегодня стоял на посту и проворонил явление этого типа, назначить по дополнительному ночному дежурству». «Пророчество гласит», — начал Лич. «Никаких пророчеств!» — в один голос возмутились Либра и Мира. «Где же твой прагматизм, воин? Ведь лучше знать свою судьбу независимо от того, желаешь ты ей следовать или избежать». «Знание не всегда на пользу», — пожал плечами воин. «Как говорил один мудрец, во многом знании многие печали. А если рассуждать более прагматично, то знание будущего непременно будет влиять на это будущее, вероятнее всего, в сторону его соответствия полученной информации. Ведь даже получая дезинформацию, ей обычно находят подтверждение среди других известных данных, поскольку большинство событий и фактов можно трактовать разносторонне». «Пророчество исполнится независимо от того, знаешь ты о нем или нет. Также неважно, желаешь ты того или противишься», – пожал плечами Лич. «Оно уже исполняется». Он подошел к своему коню и достал из седельной сумки какой-то металлический ящик. «Это должно принадлежать тебе». «Я уже видел подобное. В другом таком лежало это», — Либра продемонстрировал свой наруч. «Но у меня нет ключа». «Думаю, у меня он есть», — заявила Мира, достав из сумки кинжал со скорпионом на рукояти. «И я готова обменять его на бочонок драконьей крови». «Ха-ха-ха, бочонок!» Либра расхохотался. «А почему не цистерну? Ты правда думаешь, я представлю тебе возможность создать целую армию сверхлюдей?» При этих словах Мира покосилась на открытое окно кабинета драконлорда. «Да-да, возможность спрыгивать с третьего этажа без вреда для себя – это так, мелочь. Сила, скорость, выносливость, быстрое заживление ран. Каждый такой боец будет стоить сотни простых солдат. Я дам 2 порции крови». «Милорд, я полагала, вы воин, а не торговец», — насмешливо заметила Мира. Информация о подобном применении драконьей крови была для нее в новинку, но девушка не выдала своего удивления. «Правитель поневоле вынужден быть не только солдатом, но и торговцем», — поморщился Либра. «И заметьте, это щедрое предложение, учитывая, что я мог бы забрать ключ силой». «Не советую», — С обычной своей флегматичностью встрял Лич. «Ты, в отличие от меня, для ее магии уязвим». «Ха, ошибаешься!» — усмехнулся Либра. «Я не уязвим для любой магии. Я ее вовсе не ощущаю и не замечаю». «Интересно, очень любопытно», — пробормотал Лич. Его безразличный тон резко контрастировал со словами. «Как неожиданно, это может многое изменить». 20 порций крови», — высказала предложение Мира. «И учтите, я в любой момент могу переместиться отсюда, и вы больше никогда не увидите этот кинжал». «Вы правы, миледи», — всплеснул руками лорд. «Я ненавижу торговаться, поэтому 15 порций, неочищенных, и это последнее мое слово». «Хорошо», — поразмыслив, кивнула девушка. «Полагаю, нам нужно дождаться вашего дракона?» «Ха-ха-ха-ха-ха! Дождаться Блэквинда?» — расхохотался Либра. «Поверьте, вам его дожидаться точно не стоит. И вряд ли он одобрит такую сделку. У меня есть небольшой запас его крови. Вернемся в мой кабинет, на сей раз по лестнице, без прыжков в окно». «Ты тоже», — кивнул он Личу. «Вы люди так непостоянны в своих решениях», — развел руками вернувшийся из-за порога. Обмен совершили без проволочек. Либра немедленно воспользовался ключом-кинжалом, обнаружив в ящике небольшой треугольный щит с извилистой кромкой, от одного края которого отходили 2 длинных лезвия. С внутренней стороны щита находилось крепление, позволяющее прицепить его на запястье, как наруч, что воин сразу же и сделал. «Он отразит все, чем тебя будут атаковать, как оружие, так и магию. Хотя последнее в твоем случае, похоже, не имеет значения», — поведал Лич. «Надеюсь, оно стоит того, что те, кто не является моими союзниками, получат 1,5 десятка суперсолдат», — буркнул Либра. «Миледи, что прикажете делать с вашим посольством?» «Обменяйтесь заверениями во взаимном уважении и отправьте вас в Аяси», — пожала плечами девушка. «Вы, лорд, не мне учить вас политике. Прощайте». «А как насчет пророчества?» — вмешался Лич. «Ведь вы его часть, вам не интересно?» «А ты знаешь текст пророчества?» — осведомилась Мира, помедлив на пороге. «Текст? Ты про те бредни, которыми эти ящерицы исписали 2 книжонки, сделанные из шкур их врагов? Помилуйте, миледи, это не более чем трактовки». Кажется, на этот раз в словах Лича даже прозвучали едва заметные нотки раздражения. «Настоящий текст никогда не был записан. Он передавался из уст в уста, покуда не был утрачен со смертью последнего ведавшего его. Пожалуй, я все же проверю, что выйдет, если разрубить тебя на куски и сжечь», как бы размышляя вслух, изрек Либра. «Я Лич, и я некромант», — сверкнул глазами гость. «Я призову мертвых, и они поведают то, что знают. Мне понадобится кровь дракона». «Как, и тебе тоже?» — переспросил лорд. «Я уже чувствую себя дилером, незаконно поставляющим непроверенные боевые стимуляторы мирному населению». «Я не собираюсь ее принимать, глупец!» Лич стукнул кулаком по столу, то ли действительно в порыве гнева, то ли просто иллюстрируя серьезность сказанного. «Чтобы призвать дух предка, нужна кровь потомка». «Пузырьком крови больше, суперсолдата меньше», — пожал плечами Либра, доставая требуемое. «Девочка, мне будет проще, если ты поможешь мне своим артефактом», — обратился к Мире некромант. «Тогда мы сможем призвать самого прорицателя, а не одного из тех, кто веками хранил его слово». Следуя указаниям Лича, Мира направила через жезл поток энергии, который некромант тут же подхватил на свой клинок и опустил кончик лезвия в пробирку с кровью. Из пузырька пошел дым, сгустившийся в полупрозрачную фигуру дракона. Призванный дух повел головой вокруг, не задержав взгляд ни на ком из присутствующих. Он явно их не видел. И заговорил. «Услышьте меня, о великие кланы, в чьих жилах дух зверя и сердце драконов! О том я поведаю, что вижу столь явно сквозь времени дым. Я помню ковали в крови первозданной клинки, чье число зодиаком пленило. Я помню, как когти дракона рассвета стиснули землю, но это должно лишь свершиться. «Услышьте меня, дети славленных в сагах, о битвах скажу вам, о том, как сковали драконьи когти силу и волю, что прежде царило под куполом неба. 12 клинков пришли друг за другом, как месяцы года, и лишь воедино, собравшись однажды, решат судьбу мира. Услышьте меня! Истекают века заточения древних, и те, кто любим и кого проклинали, сравняются вмиг. Услышьте меня! На исходе времен двое придут, дабы выпустить силу, чтоб подчинить, чтоб, сойдясь воедино, родить яркий свет и бездонную тьму. Услышьте меня! На изломе времен, сойдясь воедино силой и волей, двое найдут сердце богов, и воцарится над бездной плод их деяний. Плоду их союза имя погибель, или спасение для всех заплутавших средь бездны миров и упавших на дно. Договорив, призрак рассеялся. «Кто-нибудь понял, что он сказал?» — скептически осведомился Либра. «Возможно, я был не совсем прав, и толкование не такая бесполезная и бессмысленная вещь, как мне казалось», — задумчиво молвил Лич. «Он упоминал волшебные мечи, драконьи когти», — проявила сообразительность Мира. Лич уставился на нее, не моргая. Потом медленно хлопнул 3 раза в ладоши, изображая аплодисменты. «Лорд, подари девушке графство за находчивость», — предложил он. «Да хоть герцогство», — пожал плечами правитель. «Я ей вообще свой трон отдам, если она все пророчество целиком внятно растолкует». «Если она это сделает, я открою ей все тайны мира мертвых», — перебил ставку некромант. «Шуты гороховые», — возмутилась девушка, ударив амулетом о стену. В этом месте тут же открылся портал. Лич и лорд переглянулись и синхронно пожали плечами. «Еще там говорилось про роды и плод», — протянул Лич. Либра пристально посмотрел на его нездорово-бледное лицо, потом перевел взгляд на стену, где уже смыкался портал, и вновь всмотрелся в Лича. «Радуйся, что она тебя не услышала, иначе неумение обращаться с артефактом не помешало бы ей навсегда отправить тебя в объятия обожаемой твоей предвечной тьмы». «Пророчество сбудется», — уверенно изрек Лич. «Хотя теперь даже мне действительно любопытно, каким образом». Конец первой книги. Читал Игорь Ященко.